Юлия Арниева, «Я не была твоим врагом». Пролог. Погода стояла мерзкая. Вересковый холм укутал густой сизый туман. Исполинские сосны, могучими и грозными великанами, больше века сторожившие земли графства Девон, исчезли в серой дымке. А низкие свинцовые тучи, безмолвно нависающие над замком на протяжении 3 дней, разверзлись словно врата в ад, заливая дома, холмы, луга и все живое в округе ледяным дождем. Представители семьи Девон, присутствующие на погребении, давно промокли до нитки, но уйти не смели. Безвольно опустив руки и склонив головы, они шептали молитвы под пристальным взором отца Лорана. Мне было нелегко стоять неподалеку от священника и сохранять спокойствие. Мои руки начинали дрожать, стоило вспомнить, что я сделала. Но все же какое облегчение я испытала, когда граф умер. От страха, что моя тайна может выплыть наружу, я покрывалась липким потом, спина деревенела, а сердце сжимали тиски. Окинув равнодушным взглядом хмурые лица, собравшихся на краю холмистой гряды, я вновь посмотрела в темное нутро зияющей могилы. Тело графа предавали земле в день празднования Белтайн, за рождение новой жизни и плодородия. Теперь, когда графа не стало, земли Девон наконец сбросят с крыльев пепел ненасытного всепожирающего огня и возродятся вновь.